Вроде удачный ответ. Сказал и чуть склонил голову на бок, мол, понимаешь, о чем я? Наместник понял, хотя, может, он понял что-то другое, а вовсе не то, что вкладывал в слова я. Но, тем не менее, лицо его озарило улыбкой, и он хлопнул в ладоши. «Охе, прекрасно сказано. Наши народы такие разные, мы совершенно с разных углов смотрим на одни и те же вещи. И кажется, что понимание между нами невозможно. Что уж говорить о дружбе. Но правители, люди, ведущие народы к процветанию и благополучию, могут и должны смотреть на эти препятствия с высоты обязательств». И замолчал, выжидательно глядя на меня. «Ну нифига себе он развил мой тезис! Как мне теперь отвечать-то? Да еще так, чтобы не пустить прахом уже установившиеся призни!» Ай, была не была. Путь тернист, но идущий осилит дорогу. Я был вознагражден еще одним хлопком, таким образом наместник выражал эмоции. «Вы знакомы с беседами и суждениями великого учителя?» «Это он про Конфуция сейчас?» «Надеюсь, другого у них не было». «Но при чем тут Конфуций?» Я озвучил весьма вольный перефраз Сенеки, кажется. Или это ошибка перевода? В конце концов, фраза действительно созвучна с конфуцианской. «Путь в тысячи ли начинается с одного шага». «Совсем немного. Но мысли мудрецов разных стран схожи между собой. Согласитесь?» «Верно». И еще один хлопок. Результатом этого обмена репликами и цитатами стало то, что следующие полчаса мы провели уже не в дуэльных позициях. То есть я все еще держался на стороже, да и Джу Юань тоже, но беседа стала действительно неформальной. Правда, из нее полностью был исключен Снегирев, но это, полагаю, было предусмотрено с самого начала. Обмениваясь с наместником суждениями, я поймал себя на мысли, что будущий император мне нравится. Он был в определенных пределах открыт, явно демонстрировал мне свое расположение, да и вообще оказался удивительно приятным собеседником. Я даже перестал обращать внимание на его слегка женоподобный внешний вид и голос. Мы много говорили о наших странах, о том, насколько они отличаются, и о том, насколько схожи друг с другом люди, их населяющие. В ценностях, настоящих ценностях, сказал Джу Юань, отличия наши меньше, чем рана от укуса москита. Семья, безопасность, признание. Разве люди в русских княжествах видят эти предметы в другом свете, нежели подданные империи? Любовь, верность, дружба, честь. Можно ли придумать иное значение для этих слов? Странные разговоры для человека, который планировал стать императором, но ведь это встреча знакомства, так что я поддерживал эту линию как мог. «Когда человек ударяется босой ногой о порог, то его национальность не имеет значения, кричит он одинаково». Ввернул я слышанное еще дома выражение. «Охе!» — наместник хлопнул в ладоши. «Беседа с вами обогащает меня». А вообще, довольно скоро стало очевидно, что Джу Юань ведет меня к простой мысли. Империя настроена на диалог с Благовещенском, точнее, с Триумвиратом. Пару раз в его речи проскальзывали упоминания Тибета и Маньчжурии, как примеры того, что, имея куда более серьезные разногласия, можно жить мирно. Я, может, и неопытный политик, но не дурак, понимал, что он имеет в виду. Внешняя политика Мин здорово поменяется, когда наместник Гуандуна станет императором. Благодаря ему изменится, или это уже назревший процесс, не суть важно. Важно, что он будет проводником. Уже под завершение беседы наместник чуть склонился вперед и выдал реплику, от которой у меня мурашки по коже пошли. «Будущее туманно и обманчиво. Мы строим на его зыбком песке свои надежды, забывая, что каждое слово, каждый наш вздох меняет грядущее. Прошу вас помнить об этом, Игорь. А также не забывать, что здесь...» — он приложил руку к груди. «Нет места для всего вашего народа. Зато найдется место для друга». «Постарайся, чтобы наше послание было воспринято однозначно». Вот что я услышал эхом. Слова его отца, произнесенные вчерашней ночью в моем видении. Сын выполнил задание отца на отлично. Никаких вариантов трактовки. Сказанное наместником следовало понимать следующим образом. События в будущем могут развиваться как угодно непредсказуемо, но мы, конкретно он и я, сможем договориться. С учетом, разумеется, скидки на то, что говорил это опытный политик и представитель нации, в словах которой всегда имелось больше оттенков смысла, чем два. «Вы держались прекрасно, Игорь Сергеевич», — прочувствованно сообщил мне Снегирев, когда мы сели в машину. «Я не предполагал, что вам удастся добиться такого контакта с Джу Юанем. Не думали о поприще дипломатии?» Думаю, что князь будет использовать меня там, где я буду более полезен. После всего этого словесного фехтования ответил я фразой, которая первая пришла мне в голову. С удивлением обнаружил, что она не вызывает во мне никакого протеста. Я считал, что это совершенно правильно. Немного странно и слегка пугающе, если честно, но, кажется, это подняло мои акции в глазах посла еще на пару пунктов. Ну а раз так, давайте, как говорят торгаши, посмотрим, что у нас с прибылью. Основную миссию я вроде не провалил. Определенно плюс. Сблизился с наместником, если такая оценка вообще допустима в отношении второго лица государства. Получил важные сведения. Молодец я, короче говоря. Пожалуй, теперь стоило более плотно заняться топляком. К тому же моя команда уже наверняка накопала достаточно сведений. Поимка беглеца добавит мне веса в глазах князя, да и собственную самооценку повысит. А затем уже можно и к княжне свататься. Все по плану, шаг за шагом.